Глава 17. Эпиграф. «Все меньше тех вещей, среди которых я в детстве жил, на свете остается. Где лампы молнии, где черный порох, где черная вода со дна колодца? Где Натсона чахоточный трехдольник, визитки на красавцах-адвокатах, пахучие калоши треугольник и страусова нега плеч покатых?» Арсений Тарковский. Стряслось в нашей жизни странное. Я вышла замуж. Один мой приятель год как овдовел и позвал нас как-то с Гришей погулять в Измайлово по местам своего детства. Собирался показать пруд и остров на нем, и на острове церковь. Но пруда на месте не оказалось, а тем более острова с церковью. То ли высох он, то ли у друга нашего что-то затуманилось в голове. Гриша гонял на самокате по асфальтовой дорожке, мы чинно прогуливались, как вдруг у кавалера моего подогнулись ножки, он прилег на дорожку, но продолжал свою речь, будто не замечал перемены в расстановке фигур. Я-то заметила, всполошилась и отправила Гришу домой одного, а сама осталась при друге. С большими перипетиями, с помощью прохожих и с дважды участием скорой помощи попали мы с ним в больницу, из которой за недостаточно высокое давление у больного были выставлены на улицу далеко, на окраине города. На такси довезла его до дома и увидела пещеру, в которой он обитает. Ясно было, что за ним надо ухаживать». Еще в нашей школьной компании прилепилось к нему прозвище «Зяма», что само по себе уже кое о чем говорит, а еще добавляли «пошляк». Это потому, что он всегда тужился сострить. Старого его стало мне жалко, и я ездила к нему, возила продукты. Кто-то сказал из общих знакомых: «Выходи за него». Подумала, что и правда, переселимся к нему с Гришей, сбежим. Он отозвался с энтузиазмом, может быть, потому, что когда-то не совсем ровно дышал. Не сказать, что мы зажили счастливо. Само место, забитое отношениями ни одного поколения людей, их тенями, страстями, сгустившимися за мутными, не открывающимися окнами. Мы начали вить гнездо. Хозяин настойчиво предлагал к нему на душный промятый диван в большую комнату, а мальчишку оставить в пенальчике. Однако мы съездили в Икея и купили двухэтажную кровать, которую обороняли. Приглядели там себе гардеробчик, уже обмерили пространство, записывали, подсчитывали нашу пенсию на прошлый и будущий период. Наконец, все пришло в гармонию. Едем. А денежек нет. Гриша говорит: «Поищи получше, вон там поищи и вон там, может, куда завалились?» Вот так. 10 000. Беда. Без мебели перевалили через Новый год, но в феврале купили. При том, что дороже на 4 000. Но с мальчишкой-то как быть? Что делать? Гришка купил себе навороченный телефончик, а предыдущий предусмотрительно расколошматил. Дед, навороченный, значит, в коробочке размером с мыльницу спрятано много возможностей. Говорить откуда хочешь, с улицы, с кем хочешь, даже с другой страной. Делать аудио-видеосъемки, фотографировать, играть по ходу дела в разные игры, выходить в интернет. Эх, интернет, снова тебе надо объяснить. Я сержусь на Гришку. Где ты его купил? В подземном переходе. Поехали туда. Черные люди были надменны. Наконец взяли телефон, денег отдали половину. Так и пошло у нас дальше. Да куда же деньги прятать? В бюстгальтер? А как жить? Как любить? Но почему я всякий раз оказываюсь самой взрослой? Кто-то надежный не скажет, как поступить. Я кричу о помощи, но на самом деле никто не может мне про Гришку дать совет. «Гриш, друзья наши летние в гости позвали. Я их не знаю, да не помню я никаких. Как ты не помнишь? Они тебе велосипед подарили. А, эти, а педаль уже отломана. Они-то не виноваты, они новый дарили. Все равно восьмерка на переднем колесе. Займись, в мастерской исправляют. Не пойду я к ним. «Да почему? Они тебя любят». «Просто». Пришла от гостей и хватилось 2000. «Ах ты, ворюга, давай доставай». «Нету». «Где? Как ты успел?» «В автоматы поиграл». «Да как же до пенсии дотянуть? Что делать я должна?» — кричу на него. «Ты что, клептоман?» «А что это?» «Болезнь психическая. Ты что, псих?» Стараюсь нажать на все педали. «Я больной, значит, не виноват, что болезнь такая». Отчаялась и надумала повести его в отделение. Представила себе, что грубый страж порядка в форме с табельным оружием на боку внушит Грише некую мысль. Может быть, даже тряхнет за воротник. Позвонила предварительно, договорилась. Пришли. На месте этого самого стража сидели три стражихи женского полу. Одеты были не в форму, а во всякие там блузончики в фестончиках и говорили в телефончики. Они к нам обернулись и стали спрашивать Гришу, чувствует ли он свою вину. «Извинись перед мамой, и извинись сейчас же. Понимаешь ли ты, что мама сил не жалеет, воспитывает тебя?» Все они говорили хором, а Гриша, как партизан на допросе, потупив очи, молчал. «Пишите, мама, заявление. Мы его быстро оформим в колонию. Вот, садитесь за стол». «Но я не могу». «А почему не можете? Он же не хочет сказать, что больше так не будет». «Я люблю его». Для этой фразы все и было выдумано, отчаянно вымученно. Но ничто не тронуло его каменного детского сердца. Во всем виновата Москва. Нельзя было уезжать из деревни. Гриша особенный мальчик. Он не признает законов Бога, природы и людей. В жизни его не участвуют расстояние и время. Нет ритма, нет обязательности, нет причин и следствий. Да еще Москва. Во всех ларьках и подземных переходах подстерегают соблазны. Мы поехали по разным дальним местам и искали, где примут Гришку в школу, а меня на работу, хоть сторожихой, хоть уборщицей. Нигде нам не нашлось пристанище, не хочу об этом вспоминать. Ну, разве что Колязин, где колокольня из воды вздымается. От этого места на некотором расстоянии есть село и школа. Вот туда мы из Москвы ехали с Гришей по приглашению директора. А директор этот взялся из прошлых моих лет. В деревеньке Александра Просковенко был он старшим из четырех детей семье матки-выпивохи и батьки, деревенского дурачка. Изобка, пол земляной, крыша соломой крытая, палате на всю семью. А лампочки Ильича и не бывало. Вот оттуда был у меня и жил 3 года младший сынок, Серёня, рахитик-недокормыш. Мать отдала мне Серёню, он уже готов был от голода помереть, и вошь заела, и клоп зажрал. А Ваню старшего забрали в армию, тем и спасся. Девчонки ухитрились пораньше замуж и тоже выжили. Ване армия больше, чем мне университет дала. Вот теперь он лысый, с брюшком и руководит школой. В таком качестве не грех и показаться, и поякшаться. Он меня разыскал. Показывал мне школу. Ленин серебряный перед школой в рост, Ленин золотой, бюст в фойе. В доме нас оставили ночевать на одной кушетке под одним жарким одеялом с тигром на всю большую площадь. В каждой комнате плазменный телевизор. Экран больше, больше, еще больше. Жена Ванина нас угощала, дала и с собой банки с вареньем. Но нас не оставили, да и мы не остались. Понятно и им, и мне, что бывает несовместимое. И мы с Гришей просто представить себе не смогли, как тут жить. В каких мы только не побывали расчудесных местах. Каждый раз надежды, переговоры, воодушевления. Удивительное место — Верхний Алексеевский монастырь. В нем гимназия. Сам монастырь невдалеке от Переславля-Залесского, в лугах, лесах. Настоятель руководит гимназией наряду со всеми остальными службами. Знаменит весьма. Были предварительные переговоры на высоком уровне. Если Гриша сдаст экзамен, я буду работать на прополке или на дойке. Гриша писал диктант. 17 ошибок. Я умоляю комиссию сделать переэкзаменовку. Рассказываю горькую историю детства. Вторая попытка. 27 ошибок. Заворачивая оглобли. Надоумил ли Гришу насажать эти ошибки мелкий шпиндель-дружок с характером и еще занозистей, чем Гришин, кстати, тот самый, с мотоциклом и квадроциклом? Так ли, иначе ли, но мы и сами не захотели с ними связываться. Они видятся с родителями, не разрешают ребятам даже летом. Живут за монастырской стеной в райских садах, и павлины там. Стоило Гришку выручить из одного детдома, чтобы отдать другой? Нет, я отдам Гришу только в Кораллово, к Ходорковским. А сама там буду делать театр. Мы ехали на электричке до Голицына, потом на автобусе до конца и еще шли 3 км пешком. Жар донимает, пот выступает. Вот узорная ограда, за деревьями парка видно только уголок крыши дворца. На КПП сказали нам звонить, но Марины Филипповны не было. Соединились с директором, сказал: «С улицы не берем». Пошли обратно. И еще раз также приезжали. И тот же результат. Увидели около узорной ограды бабушку. Она передавала гостинчик внучку на день рождения. Большой парень. А тоже домашнего хочется. Потом писала я Марине Филипповне, и журнал «Семья и школа» передавала со своей статьей про Гришу и с милым его портретом на обложке. От нее получила ласковое письмо с описанием порядка приема. Но нет, не поступить нам туда, в тот соловьиный сад».